парень. Увидев меня, старик как-то резко обмяк, после чего тяжело вздохнул и опустил голову. «Прости, я не смог закончить то противоядие, что ты тут варил. Как так? Мне помешали. Этот ублюдок Конрад завалился сюда в очередной раз, как к себе домой, начал заливать мне что-то про недостаточные объемы поставок. Я попытался его спровадить, сказал, что очень занят, а он в ответ просто смел все со стола и заорал, что, когда он со мной разговаривает, то я должен слушать. Сука, он уже не в первый раз показывает мне зубы, явно наслаждаясь тем, что я не могу ему ничего ответить. Но на этот раз он зашел слишком далеко. Я к Наргану пойду, а если он ничего не сделает, то к самому Досборну, но не успокоюсь, пока этого молокососа не поставит на место. Нарганом звали главу арены, а Досборном – главу всего клана Регул. Успокойся, пожалуйста, вздохнул я, потирая переносицу. Было очевидно, что визит Конрада и Регула сейчас, когда изготовление противоядия было почти завершено, не было совпадением. Он явно понял, что я пытаюсь спасти Яростного, но сделать с этим что-то уже было нельзя. Противоядие нужно было готовить заново. Да, кивнул, несколько раз глубоко вдохнув и выдохнув, Нимпус, я спокоен, не переживай, мы приготовим новую порцию, я тебе ее сам приготовлю в лучшем виде, зуб даю, тогда рассчитываю на тебя, кивнул я, а я пока кое-куда отлучусь, узнаю, может быть его и вовсе не надо готовить, давай, махнул рукой старик, и прости еще раз, ты ни в чем не виноват, улыбнулся я, не переживай. Через 15 минут я уже снова был у апартаментов Яростного. Первая пара охранников пропустила меня, когда я снова завел шарманку про следствие насчет черного тигра. Вторая пара расступилась передо мной сама. «Она тебя ждет», — кратко пояснил один из них. «Яд распространяется быстрее, чем я предполагала», — поприветствовала меня Яростный. «Если ничего не сделать, я скорее всего не доживу до завтра. Ты принес противоядие, нужно то, которое от эпилепсии». Я почувствовал, как сердце сжалось, не принес, Нимпусу помешали его закончить, мы приготовим новое так быстро, как только сможем, он уже этим занимается, Яростный, на лице которой при моем появлении появился отблеск надежды, вновь нахмурилась, кто помешал, Конрад Ильригул, я не видел смысла скрывать от нее правду, и у меня есть все основания предполагать, что он и к вашему отравлению приложил руку, она усмехнулась, но в ее глазах читалась усталость. «Суки, неужели все из-за того, что я не захотела светить сиськами во время боев и сниматься полуголой на рекламные плакаты? Если выживу, я откажусь от контракта с Львиной Ареной», — сказала она. «Плевать, чего это будет мне стоить. Отговаривать ее я даже не собирался. Однако и упускать такого союзника было нельзя. Задумавшись на мгновение, я предложил, перейди к нам». Мой отец сможет помочь тебе справиться с последствиями от расторжения контракта, да и работу подыщет, достойную мастера сферы сдвига тверди. Яростный рассмеялась, но ее смех был горьким. Твой отец поможет мне, да, конечно, раскрою тебе маленький секрет, улыбнулась она. Мы уже больше 5 лет как любовники. Познакомились тут, на арене, когда я еще не была чемпионом, но он никогда не предлагал мне помощи. Даже когда я в этом реально нуждалась, думаешь, моим выбором было так тщательно скрывать, что я, женщина, почти не появляться на публике, запереть себя в апартаментах. Это было условием контракта с ареной, на которое твой отец вполне мог повлиять, но не захотел. И мне пришлось 5 лет провести в добровольном заточении. Хорошо еще, что стричься под мальчика или грудь перетягивать не заставили. Пайра, недовольно буркнул я, даже без объяснений понимая, откуда у такой пассивности отца, обычно бывшего крайне решительным, если только дело не касалось главной ветви, растут ноги. «Пайра», — кивнула она, — «даже после того, как их отношения испортились, он не решался открыто помогать мне, не желая окончательно рушить брак. Но теперь все может измениться», — сказал я. «Пайры больше нет, возможно», — согласилась Яростный, — «но я не уверена, что он изменится. Но я подумаю над твоим предложением, а теперь иди, у тебя есть работа». Я поспешил обратно в лабораторию, чувствуя, как время ускользает. Из-за срыва процесса мне пришлось начинать все заново. Нимпус помогал мне как мог, готовил ингредиенты, следил за температурой и даже подбадривал меня, хотя и в своей привычной манере. «Если ты упадешь замертво, я тебя не откачаю», – ворчал он, но я видел, как он беспокоится. Мы работали до поздней ночи, не обращая внимания на усталость. Когда противоядие было готово, я бросился к яростному, надеясь, что еще не слишком поздно. Остановился я у ее двери, чувствуя, как сердце бьется в груди. Все зависело от того, успел ли я вовремя. Глава 8. Я ворвался в апартаменты яростного, едва сдерживая дрожь в руках, явно изрядно удивив охранников. Вот только за дверью, которую я почти что вышиб своим креслом, мне открылась картина, от которой сердце сжалось в груди. Яростная лежала на полу, ее тело было скрючено в неестественной позе, словно ее сжала невидимая рука. Бледность ее кожи контрастировала с темными пятнами пота и крови на полу. Ее лицо было искажено гримасой боли, а губы синели от недостатка кислорода. Вокруг царил хаос. Опрокинутый стул, разбитая ваза, книги, разбросанные по полу. Похоже, в припадке она раскурочила все вокруг. Я бросился к ней, вывалился из кресла, упав рядом, яростный. Я тряс ее за плечи, но она не реагировала. Ее дыхание было поверхностным, прерывистым. «Очнись!» В ход пошли пощечины, но и это не сработало. Внезапно ее тело дернулось, словно ее ударило током. Судороги сотрясали ее с такой силой, что я услышал, как ее кости хрустят. Изо рта пошла пена, смешанная с кровью. Она откинула меня прочь, и я больно ударился спиной об угол кровати. Времени думать о сокрытии правды не осталось. «На помощь!» Крикнул назад, в коридор, и через мгновение в комнату ворвались охранники. При виде состояния чемпиона их лица побледнели от ужаса. «Влейте ей это!» Я протянул им флакон с противоядием, стараясь, чтобы рука не дрожала. «Быстро!» Один из охранников схватил флакон, другой покрепче схватил яростного и приподнял ее голову. Они влили жидкость ей в горло, и я замер, наблюдая, как ее тело продолжает дергаться, но уже слабее. Постепенно судороги стихли, ее дыхание стало ровнее. Я почувствовал слабый прилив облегчения, но знал, что это может быть не конец. На такой стадии яд мог привести к необратимым изменениям, а то и вовсе стать устойчивым к противоядию. Охранники стояли передо мной, их лица выражали смесь страха и недоверия. «Мы должны вызвать лекарей», — сказал один из них, его голос дрожал. «Она может умереть». «Нет», — я ответил твердо, — «лекари не помогут. Яд слишком сложный, и яростный не хотела бы, чтобы об этом узнали посторонние». Но он запнулся, его глаза метнулись к ее телу. «Оставайтесь на посту», я сказал, стараясь звучать уверенно. «Если кто-то спросит, скажите, что она отдыхает». Они переглянулись, но кивнули. Я видел, как их руки дрожат, когда они выходили из комнаты. Я сидел рядом с яростным, следя за каждым ее движением. Прошел час, два. Время тянулось мучительно медленно. Наконец, ее глаза открылись. Они были туманными, но в них читалось осознание конца. «Ты опоздал». Противоядие, ее голос был слабым, почти шепотом. Оно лишь замедлило яд, он все еще внутри. Я тяжело вздохнул. Этот бой уже казался проигранным. Спасти яростного, чемпиона львиной арены, уже было невозможно. Однако сохранить человеческую жизнь шансы еще были. «Теоретически есть еще один способ», сказал я, стараясь звучать уверенно. «Ты можешь избавиться от энергии. Этот яд сосредотачивается на ней и питается ею. Если ты лишишься силы, он потеряет подпитку и сам рассеется». Она посмотрела на меня, ее глаза полны несогласия. «Ты предлагаешь мне потерять все, что я накопила за годы?» Ее голос дрожал от гнева. «Нет, лучше умереть. Кому лучше?» В ответ на ее тупость я сам ощутил злобу. «Кто выиграет от того, что ты умрешь? Гордость – это хорошо, но то, что сейчас говорит в тебе, это гордыня и страх. Поверь, я понимаю. Я не представляю, каких усилий тебе стоило достичь этого уровня. Но я прекрасно знаю, что значит жить в слабости и отчаянии день за днем». Ее глаза опустились на мои ноги. «Я ведь почти достигла его», – прошептала она. «И что?» – пожал я плечами. «Неужели сдвиг тверди – это единственное, к чему можно стремиться в жизни? Твое тело осталось юным, и хотя дальше ты будешь стареть как обычные люди, у тебя будут еще долгие годы на то, чтобы найти себя заново». Она закрыла глаза, ее дыхание стало прерывистым. «Хорошо», – она прошептала, – «но есть проблема. Я смогу выпустить энергию, запечатанную в моем теле, но зарождающийся незавершенный ледник не получится просто рассеять. Как только он покинет тело, заключенный в нем поток потеряет стабильность и взорвется, уничтожив все вокруг. Раз уж ты настаиваешь на спасении моей жизни, то придумай, как это сделать?» Я усмехнулся. До самого конца она продолжала придерживаться своего сурового и строгого амплуа. Другой бы попросил помощь, возможно, даже умолял бы, а она выставила все так, что это я еще и должен ей оказался. И как же мне ее спасти теперь? О таком побочном эффекте я не задумывался. Мысли начали крутиться в голове с бешеной скоростью, перебирая рациональность каждого приходящего в голову варианта. Пока, наконец, я не подумал о самом простом и очевидном. «Ты сможешь перенести ледник в другое тело, тебя разорвет на части», — покачала головой яростный. «Не в мое», — покачал я головой в ответ, — «в его тело». Я выпустила Нанси, паук вскарабкался на мою ладонь. «Это что такое?» «Проводник потока, разработанная и созданная лично мной энергетическая форма жизни», позволяющая мне использовать поток даже с инвалидностью. В качестве доказательства я вытянул из пальца нить потока, которую яростной должна была отлично видеть. Почти минуту она внимательно разглядывала она, будто пыталась просмотреть в нем дыру. Я не торопил, время поджимало, но решение она должна была принять сама. По сути, я ничем не рисковал. Если этот способ провалится, то яростный умрет, унеся мой секрет в могилу. А если сработает, то такой гордый человек, как она, ни за что не позволит себе раскрыть мою тайну из чувства благодарности. К тому же, раз уж сложилась такая ситуация, было бы жаль потерять источник энергии пользователя потока, почти достигшего сферы сдвига тверди. Понятно, что передача скорее всего не будет идеальной, но он все равно должен был стать в разы сильнее после такой передачи. Хорошо, наконец кивнула она, такое существо, наверное, вполне способно принять мой ледник. Пусть сядет мне на живот, поближе к нему. Я приказал Ану перебраться на тело яростного, легший на пол на спину и закрывший глаза. Несколько секунд ничего не происходило, а затем ее тело начало светиться густоалым. Часть сияния уходила просто в пространство, а часть, более плотная и концентрированная, потянулась от нее к Ананси. Я чувствовал, как энергия поглощается паучком, ощущал буквально физически. Это было очень странно, будто все тело начало зудеть изнутри, но это совершенно точно не было непритяно. Внешне он тоже начал меняться, его тельце начало увеличиваться в размерах, а чисто белый цвет стал постепенно сменяться на алый. Спустя минут 15 все, наконец, было кончено. 5-сантиметровый паук вырос почти в четверо и стал кроваво-красным, но с этими изменениями я мог разобраться и потом. Сейчас важнее было понять, удачно ли все завершилось для яростного. Я подполз к ней и приложил пальцы к запястью. Жива, хотя пульс и был невероятно слабым. Но теперь по крайней мере ей уже ничего не угрожало, а значит можно было прибегнуть к классической медицине. Снова крикнув охранников, я дождался, когда они вбегут в комнату. «Вызовите лекарей», я сказал им. «Скажите, что у нее был приступ и что ей нужен максимальный покой, а еще помогите мне подняться». Они синхронно кивнули, после чего, переглянувшись, поспешили исполнять приказы. Вернувшись в кресло, я почувствовал, как усталость начинает брать верх. Мои руки предательски дрожали, а голова кружилась. Но я знал, что не могу сейчас остановиться. Я должен был рассказать обо всем отцу и обсудить план дальнейших действий. Отец, похоже, спал, когда я постучал в дверь его кабинета. Но он проснулся мгновенно, впустив меня уже через минуту. «Что случилось?» – спросил он, сразу поняв, что что-то не так. Я рассказал ему о яростном и о яде, а также о том, что Конрад скорее всего намеренно испортил противоядие, что окончательно подтверждало его причастность к отравлению, а значит и членство в теневом сообществе. Его лицо оставалось бесстрастным, но я видел, как его глаза сузились от тревоги. Похоже, яростная действительно была ему не безразлична. «Теневое сообщество проникло в большинство герцогских кланов», — сказал он, когда я закончил. «К сожалению, мы не можем открыто противостоять им, обвинив в покушении на яростного. К тому же теперь еще и ты оказался под прицелом, нам нужно время на перегруппировку. У тебя есть идея?» — спросил я. Он кивнул. «Мы инсценируем ее смерть. Они этого и хотели, так что на время затихнут, а мы сможем подумать над следующим шагом. У меня есть только одна идея. Поймать Конрада», пожал я плечами. «Он единственный член теневого сообщества, о котором мы точно знаем и который может знать что-то более существенное, чем тот ублюдок. Еще можно попытаться найти Кивана», возразил отец. «Раз его кабинет был обыскан, его исчезновение не было в планах сообщества. Возможно, у него есть что-то на них, что позволило ему заставить отпустить Миру. «Можно», — кивнул я, — «но вряд ли это будет просто, раз уж они не справились до сих пор. А если справились, то вряд ли мы сами увидим Кивана. Попробовать стоит, это да, но сначала яростный. Ага, у меня есть знакомый врач, он напишет свидетельство о смерти». «Погоди», — остановил его я, — «у меня есть идея получше». Мы с отцом вошли в лабораторию Нимпуса поздней ночью. Старик спал, уткнувшись лицом в стол, окруженный склянками и книгами. Похоже, приготовление противоядия и эмоциональный всплеск его слишком утомили, раз он даже до кровати не добрался. «Нимпус!» Аккуратно потряс я его за плеч. «Что за чертовщина?» Дернулся он, резко оборачиваясь. «Вы с ума сошли так меня пугать? Эм, здравствуйте, господин Роган!» «Здравствуй, Нимпус!» «К сожалению, у нас нет времени на объяснение», — холодно сказал отец. «Нам нужна твоя помощь». «Помощь?» В 3 часа ночи Нимпус заскрипел зубами. «Сначала противоядие, из-за которого меня едва Кондратий не хватил, а теперь новая история, вы оба совсем рехнулись. Это важно, Нимпус», — произнес я, стараясь успокоить старика. «Правда». Нимпус несколько раз перевел взгляд с меня на отца. «Хрен с вами. Что такое?» «Вот препарат и расшифровка его состава». Отец достал из внутреннего кармана плотно запечатанную склянку с прозрачной жидкостью и листок бумаги. «Именно ей Пайра хотела ввести меня в кому?» «В ее комнате, в потайном отсеке шкатулки с драгоценностями были найдены остатки. Рассчитай дозу для женщины крупной комплекции, необходимую, чтобы временно сымитировать смерть, но не отправить ее в кому навечно». Еще раз недовольно глянув на отца, Нимпус выхватил у него из рук листок и внимательно просмотрел содержимое. «Это будет очень опасно», — вздохнул он, — «и в чистом виде эта хрень точно не сработает. Подождите». Вздохнув, он поднялся, громко хрустнул спиной и начал работать. Сначала рассчитал дозировку, а потом, бормоча себе что-то под нос, начал рыться в своих запасах. «Вот», — наконец радостно воскликнул он, демонстрируя нам еще меньшую, чем наша, мензурку, со слегка зеленоватой жидкостью. Еще через пару минут оба препарата уже оказались в шприцах. «Так, смотрите, сначала вводите вашу бурду человеку в вену, потом ждете минуту и вводите вот эту красотку внутримышечно». «В плечо?» – переспросил я. «Можешь в плечо?» – пожал плечами Нимпус. «Но если женщина красивая, я бы настоял на уколе в попку». «Мы учтем», – вздохнул отец, забирая шприцы. «Будьте осторожны», предупредил старик, резко становясь серьезным. «Ошибка может убить ее по-настоящему». Следующим этапом мы пробрались в лазарет. Способностей отца оказалось достаточно, чтобы избежать внимания санитаров и врачей, все-таки поток можно было использовать по-разному, в том числе и для сокрытия присутствия. Яростная лежала на койке под капельницей. Ее лицо было бледным, но на вид состояние уже было куда лучше, чем пару часов назад. В сознание она, однако, до сих пор не пришла. А если ее слабость повлияет на правильность дозы? Вдруг задумался я, уже занеся над рукой женщины шприц. Вряд ли такое даже Нимпус рассчитает, вздохнул отец. Давай, Коли. Если оставить все как есть, сообщество скорее всего захочет добить ее, чтобы избавиться от главного свидетеля и одновременно главной улики отравления. Ладно, сделав, как сказал Нимпус, мы дождались, когда дыхание яростного почти полностью остановилось, сердцебиение замедлилось до всего пары ударов в минуту, а кожа стала холодной как лед, а затем началось представление. Оборвав кран сигнализации, тот самый, что я уже использовал для отваживания убийцы принца, мы дождались появления врачей, перед которыми отец, подключив всю свою угрожающую харизму, разыграл настоящий спектакль. «Как вы вообще здесь работаете? Почему никто не следит за состоянием чемпиона арены? Кто возьмет ответственность за ее смерть? Я забираю ее тело, не могу позволить, чтобы такие некомпетентные сволочи занимались еще и ее вскрытием. Еще не досчитаемся потом пальца или почки». Под аккомпанемент воя сирены, в красном свечении аварийных ламп, под жутким эмоциональным давлением со стороны главы одной из ветвей клана Регул, которому, фактически, принадлежала арена, доктора оказались полностью дезориентированы и деморализованы. Никто даже не попытался возразить отцу или хотя бы спросить, что он сам тут вообще делает. Скорее они были даже рады подтвердить смерть яростного и позволить нам забрать ее тело, лишь бы избавиться от этого стресса. В общем, сработано было на отлично. И на следующий день слухи начали распространяться со скоростью пожара. Первыми их подхватили охранники, которые видели, как врачи выносили чемпиона на носилках, а потом просочилось подтверждение из лазарета с заключением о смерти Яростного. Слышал, Яростный умерла от сердечного приступа, не может быть, говорят, это спика, они отравили ее, зачем им это, чтобы ослабить Регул, ты же знаешь, как они ненавидят друг друга, на спика свалить все было решено специально, во-первых, чтобы отомстить им за зеркальную ситуацию с Черным Тигром, а во-вторых, чтобы еще больше успокоить теневое сообщество, заставив их думать, что мы с отцом встали на ложный след. К вечеру слухи вырвались за пределы арены и начали распространяться по городу. Их подхватили торговцы, которые обсуждали новости на рынках, и слуги, которые шептались в кухнях своих господ. Яростного отравили. Кто? Спика. Конечно, они всегда завидовали Регулу и их арене. Вон какой скандал развели из-за Черного Тигра, который, всем известно, был обычным торчком. Реакция Спика была мгновенной. Они отрицали свою причастность, но их голоса звучали неубедительно. В отличие от ситуации с Черным Тигром, где многим было очевидно его злоупотребление, репутация Яростного была безупречной, и ее внезапная смерть не могла быть объяснена ничем, кроме заговора. И так как теневое сообщество, очевидно, было неизвестно общественности, как и конфликт чемпиона с руководством арены, первыми в списке подозреваемых стали именно Спика. Три дня спустя Конрад Ильригул, засидевшийся сильно дольше обычного из-за того, что после претензий Нимпуса, пропитанных праведным гневом, глава арены повесил на него кучу дополнительной работы, в 11 часу вечера вышел из здания Львиной арены через один из служебных ходов. Я ждал его на улице. Лейран, его лицо выражало удивление. Что ты здесь делаешь? Вас жду. Сложно было подгадать момент, когда вы останетесь без охраны. Куда вы дальше? Домой или в штаб теневого сообщества? Конрад замер, его лицо исказилось от злости. «Ты не знаешь, о чем говоришь, мальчишка», – прошипел он. «О, я знаю больше, чем вы думаете. Например, что вы отравили Яростного, что похитили Миру, что давно манипулируете финансами арены в свою пользу. Последнее было лишь догадкой, но вряд ли тут я мог ошибиться». Конрад, нахмурившись, шагнул ко мне, но тут вдруг из тени вышел мой отец, Роган, выдохнул мужчина. «Он тебя в это втянул? Я сам в это втянулся, когда вы убили мою жену», — тихо проговорил отец. Его гнев почти что ощущался в воздухе. Конрад усмехнулся. «Похоже, я попался, да, да, тихо иди с нами, если не хочешь, идиоты», — усмехнулся мужчина. «Скоро вы будете мне завидовать». Произнеся это, он раскрыл рот, высунул язык и с силой сомкнул челюсти. Отец, уже собиравшийся подскочить к нему, остановился на половине шага. Спасать Конрада уже было бессмысленно. Следующей ночью отец разбудил меня и, сказав только «за мной», провел к себе в кабинет. На его столе стояла большая деревянная коробка, из небольших щелочек в которой на коричневое сукно уже натекла кровавая лужа. Глава 9. Комната была погружена в полумрак. Лишь слабый свет лампы на столе отбрасывал длинные тени на стены. Передо мной стояла коробка с чем-то жутким, мои пальцы едва касались крышки. Она была холодной, пожалуй, даже чересчур. Хотя, может быть, тут дело было в моем воображении. Отец стоял рядом, его лицо было непроницаемо, но в глазах я читал напряжение. Мы оба знали, что внутри нечто ужасное. Теневое сообщество не шлет подарки, а то, что это было именно от них, почти не подвергалось сомнениям. «Открывай», — произнес он. Его голос был низким и спокойным, но в нем тоже чувствовалось напряжение. Я кивнул. Стараясь не суетиться, я поднял крышку, и в комнату ворвался резкий запах крови. Внутри лежала голова Кивана. Его глаза, широко раскрытые, казалось, смотрели прямо на меня, полные ужаса и немого вопроса. На крышке коробки изнутри было выцарапано. «Следующий, ты». Я почувствовал, как холодная волна пробежала по спине, но не позволил себе дрогнуть. Вместо этого я сосредоточился на деталях. Бледность кожи Кивана, следы пыток на шее, засохшая кровь на краях коробки. Это было не просто послание, это был вызов. И я понимал, что теперь мы в открытой войне. «Реган будет разбит», — сказал я наконец, подавив рвотный порыв. «Серьезная угроза». Отец посмотрел на меня, его взгляд был тяжелым, но в нем я уловил тень уважения за мое сохраненное хладнокровие. «Ты прав», — произнес он, — «и ты, их главная мишень, раз Киван умер по-настоящему, а Яростный умерла понарошку». Смерть Конрада их явно разозлила. «Ты должен быть готов», — я кивнул, усилием воли заставляя холодную ясность заполнить мои мысли. Страх остался где-то далеко, за пределами моего сознания. Теневое сообщество сделало первый ход, но теперь очередь была за нами. «Мы нанесем ответный удар», — наконец сказал я. «Обязательно, но не сейчас. После такой посылки они наверняка ожидают, что мы будем действовать импульсивно, руководствуясь страхом или же желанием мести. Мы должны быть хитрее». «Согласен», — кивнул отец. «Ты продолжи свое расследование на арене, но теперь с удвоенной осторожностью. Я приставлю к тебе дополнительную охрану, а сам займусь укреплением обороны». Я кивнул. Теневое сообщество думало, что может запугать меня, но они ошибались. «Я не позволю им диктовать правила этой игры». «Хорошо», — сказал я, — «но одним расследованием я не ограничусь». Отец посмотрел на меня, и в его глазах я увидел что-то, что раньше замечал редко — одобрение. «Ты становишься сильнее, Лейер», — произнес он, — «увереннее». «Приходится», — невесело усмехнулся я, еще раз глянув на голову Кивана. Я закрыл коробку, отодвинув ее в сторону. Запах крови все еще витал в воздухе, но я не позволил ему отвлечь меня. Вместо этого я сосредоточился на том, что нужно сделать. «Я начну с кабинета Кивана», — сказал я. «Его уже обыскали, но не факт, что нашли, что хотели». Отец кивнул. «Будь осторожен», — предупредил он. «Они уже убили одного из нас. Не дай им шанса сделать то же самое с тобой». «Конечно». Выкатившись из комнаты, я почувствовал, как холодная решимость наполняет меня. Киван не был мне близок, позволил теневому сообществу забрать Миру, да и, судя по всему, он очень долго работал на них. Но в конце концов, когда аптекарь донес ему на меня и Киван понял, что шило в мешке не утаишь, он поступил по-настоящему по-мужски, и было бы неправильно позволить этому его порыву пропасть в туне. Кабинет Кивана был почти таким, каким я его помнил, строгим, почти аскетичным, с минималистичной мебелью и полками, заставленными книгами и свитками. Но теперь, когда его хозяина не было в живых, а после погрома тут прошлись уборщики, расставив все по местам, но лишив обстановку следов рук владельца, комната казалась втройне пустой, словно ее покинула душа. Посреди этого безмолвия я ощущал, как холодный воздух проникает под кожу. Шейн остался в коридоре, наблюдая за дверью, чтобы нас не застали врасплох. Я был один, если не считать Ананси. Проникнув в его разум и взглянув на мир его глазами, я принялся за обыск. После поглощения ледника яростного мой проводник потока не показывал каких-то особых изменений, кроме увеличения в размерах. Даже качество его нити не особо изменилось. Однако я продолжал ощущать в разы увеличившуюся энергию внутри него. Ледник не мог пропасть бесследно. Так что, похоже, ему просто нужно было время, чтобы переварить ядро потока чемпиона. А до тех пор я мог просто продолжать использовать его в том же стиле, что и раньше. Его тонкие лапки заскользили по полу, почти бесшумно. Своими глазами я наблюдал, как он движется, словно алый фонарик, и параллельно его глазами осматривал пространство. Все-таки увеличение размеров она имела один моментальный бонус. Его физическая сила заметно увеличилась, так что теперь такие трюки, как отрытие двери шкафов и ящиков, не представляли труда. Начал с книжных полок, методично перебирая каждую книгу, каждый свиток, ничего. Затем перешел к столу, открывая ящики один за другим. Внутри были только документы, связанные с делами арены, отчеты, контракты, списки гладиаторов. О смерти Кивана тут, разумеется, пока ничего не знали, так что после погрома все просто вернули на места, как смогли, рассчитывая на то, что хозяин кабинета вернется и продолжит работу. К сожалению, тут не было ничего, что могло бы указать на связь Кивана с теневым сообществом. Но я знал, что он не был глупцом. Если он что-то скрывал, то это было спрятано хорошо. Осмотр очевидных мест был так, скорее для проформы. Следующим этапом нужно было изучить сам кабинет, пол, потолок и стены. И когда он остановился у задней стены, а его лапки коснулись деревянной панели, я почувствовал слабый импульс через нашу связь. Что-то было не так, я подъехал ближе, перегнулся через подлокотник кресла, провел пальцами по стене. Панель казалась цельной, но под давлением слегка поддалась. Ловушка, возможно, но у меня не было выбора. Я нажал, и панель со скрипом отъехала в сторону, открывая небольшой тайник. Внутри лежала папка, ее обложка была потрепана, но аккуратно сложена. Я взял ее, ощущая вес в руках. Вообще я не был даже близко уверен, что это сработает. Просто вспомнил мысли из одного сериала, который видел на Земле. При обыске шансы найти то, что искал, в самом последнем месте, такие же, как найти это в самом первом. А значит, если вверх дном перевернуто вообще все, то скорее всего тот, кто проводил обыск, ничего не нашел. И, неожиданно, это оказалось хорошим советом, потому что в моих руках было именно то, что я искал. Открыв папку, я увидел списки. Имена, даты, суммы, финансовые отчеты, планы отравлений, убийств. И самое главное, имена, лица, связанные с теневым сообществом. Это был компромат, который мог разрушить не одну карьеру. Я почувствовал, как холодная волна удовлетворения пробежала по спине. Киван, похоже, готовился к этому не один год. Похоже, он рассчитывал вернуться, пробормотал я себе под нос, листая страницы. К сожалению, судьба распорядилась иначе. Но, Киван, ты можешь не волноваться. Может быть, не сегодня и не завтра, но я найду твоему труду достойное применение. Я закрыл папку, чувствуя, как вес ее содержимого давит на меня. Это была не просто бумага, это было оружие. Если я использую его неправильно, это вызовет хаос и скорее всего погубит и меня, и отца. Теневое сообщество не остановится, чтобы уничтожить меня. Но если я буду действовать осторожно, то смогу по полной использовать это против них. Лиран, раздался голос Шейна из коридора. Кто-то идет. Обыск в кабинете мы, разумеется, проводили без согласования и разрешений, так что полиция не стоила. Я быстро спрятал папку в карман на кресле, закрыл тайник и отозвал она, после чего выехал из кабинета, закрыв за собой дверь. «Что нашли?» – спросил мой телохранитель, за последний месяц ставший если не другом, то по крайней мере надежным союзником. «Достаточно», – ответил я, – «но сейчас не время обсуждать это. Мы должны уйти». Он кивнул, и мы двинулись по коридору, оставляя кабинет Кивана в тишине. Мы с отцом сидели в его кабинете, запершись на все замки. На столе перед нами лежала папка, ее обложка казалась невзрачной, но ее содержимое могло перевернуть если не все, что мы знали о теневом сообществе, то точно очень многое. Я открыл ее снова, и запах старой бумаги, пыли и чернил заполнил комнату. Страницы были пожелтевшими, некоторые углы потрепаны, словно их листали много раз. На некоторых листах виднелись зашифрованные записи, символы, которые я не мог понять, но которые явно указывали на что-то важное. «Смотри», — сказал я, указывая на печать в углу одной из страниц. «Это герб главной ветви клана». Киван не просто собирал информацию, он документировал их связи. Отец наклонился ближе, его глаза сузились, когда он изучал печать. Его лицо оставалось непроницаемым, но я видел, как его пальцы слегка сжали край стола. Он понимал, что это значит. Мы оба понимали. «Это не просто компромат», — произнес он, его голос был низким, почти шепотом. «Это бомба. Если это станет известно, клан разорвет себя изнутри». Я кивнул, листая страницы. Каждая из них была кусочком пазла, который складывался в ужасающую картину. Теневое сообщество не было просто группой заговорщиков, оно было глубоко вплетено в структуру клана Регул, и не только его. «Мы не можем использовать это сейчас», — вздохнул отец после получаса изучения материалов. «Если мы попытаемся обнародовать это или как-то угрожать им информацией, нас сожрут с потрохами». Ив по сравнению с Иль как ребенок перед воином. «Для контратаки, возможно», — кивнул я. «Но, если сыграем правильно, мы сможем убрать их с пути, не вызывая открытого конфликта». Отец поднял на меня взгляд. Было видно, что он сомневается. «Это риск», — сказал он. «Если мы ошибемся, они уничтожат нас раньше, чем мы успеем что-то сделать». «Риск есть всегда», — ответил я, закрывая папку. «Но если мы не сделаем ничего, они убьют нас в любом случае. Киван уже мертв. Мы, следующие в списке». Отец задумался на мгновение, его глаза были устремлены в пустоту, словно он взвешивал каждый возможный исход. Затем он кивнул. «Хорошо, но мы должны действовать осторожно. Один неверный шаг, и все рухнет». Я был согласен. «Это будет сложно, все равно как балансировать на лезвии ножа. Но у нас не было выбора. Нельзя было просто безропотно снести такую очевидную провокацию, как отрубленная голова моего кузена. Вот только нельзя было просто связаться с кем-то из этой записной книжки и сказать: «Отстаньте от нас». Нужно было показать себя как минимум на одном уровне с ними, если не выше, а значит и сообщение передать нужно было максимально эффектно. И я как раз знал кое-кого, кто такую эффектность мог обеспечить. Комната была темной, лишь слабый свет луны пробивался сквозь плотные шторы. Я сидел у окна, чувствуя успокаивающую прохладу ночного ветерка. Но вот уже минут 10 я не мог избавиться от ощущения, что за мной следят. И я знал, кто это был. «Так и будешь прятаться в тенях?» – спросил я у пустоты. «Ты не умеешь ждать», – раздался голос из темноты. Он был мягким, почти музыкальным, но в нем чувствовалась стальная твердость. Я думала, ты будешь более терпеливым. Я не повернулся. Вместо этого я продолжил смотреть в окно, ощущая, как ее энергия заполняет комнату. Розовая бабочка, кем бы она ни была, обладала силой, равной, а то и превосходящей отца. Но я не собирался показывать, что это меня беспокоит. У меня к тебе дело. Ты согласен на мое предложение? Нет. Она засмеялась, ее смех был легким, как шелест крыльев настоящей бабочки. Но в нем не было тепла. Ты играешь с огнем, Лиран, произнесла она, и я услышал, как ее шаги приближаются. Ты ошибаешься, если думаешь, что я буду это просто терпеть. Я наконец повернулся. Все та же вуаль тьмы, не дающая разглядеть черт лица или хотя бы контуров тела. Ты и сама должна понимать, что предложение вроде твоего выглядит максимально подозрительно. Сама бы согласилась, будь на моем месте, да и вряд ли ты сама рассчитывала, что я так просто соглашусь. И чего ты хочешь? Немного искренности с твоей стороны. Помоги мне кое с чем, и я хотя бы пойму, что ты готова идти на сотрудничество. Помоги мне передать сообщение теневому сообществу. Я показал ей запечатанное письмо. Наглость, второе счастье, захихикала она, на этот раз как будто искренне. Почему я должна тебе помогать? А почему ты тогда вообще пришла? Может быть, мне просто интересно. Ее голос был игривым, но в нем чувствовалась скрытая угроза. Ты не похож на других. Ты особенный. Я почувствовал, как холодная волна пробежала по спине. Она знала что-то обо мне, чего не знал я, точно знала. Что именно? Если ты хочешь что-то сказать, говори, сказал я, ощущая подступающее раздражение. У меня нет времени на игры. Ты слишком серьезен, отмахнулась она. Но я понимаю, у тебя много врагов, и ты думаешь, что я один из них. А это не так? Спросил я. Мои глаза не отрывались от ее лица, пусть я даже не мог его рассмотреть. Она задумалась на мгновение, ее глаза блестели в темноте. Может быть, да, может быть, нет, сказала она. Но я могу быть полезной, если ты захочешь, и не только в таком банальном деле. Что ты предлагаешь? Спросил я. Мой голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась легкая угроза. Помимо исцеления моих ног, мне показалось, что она улыбнулась. «Пока ничего», — сказала она, — «но я буду наблюдать. И если ты окажешься тем, кем я думаю, мы еще поговорим». Прежде чем я успел что-то сказать, она исчезла в темноте, оставив после себя лишь легкий аромат цветов. Письмо из моей руки исчезло, сам не понял в какой момент. Я остался в тишине. Холодный воздух больше не успокаивал, а резал ножом. Я должен был выяснить, что она обо мне знала. Но сейчас у меня были другие приоритеты. Неожиданно я ощутил резкий укол в районе солнечного сплетения, будто огромной иглой. Поспешно вывел она на руку. Вот только паук, даже появившись в реальности, не захотел вставать на лапки. Он просто лежал на моей ладони, и его тело слегка пульсировало, как будто он дышал. Это было чем-то новеньким, но явно не чем-то хорошим. Попробовал вернуть его в тело и создать нить паутины. Не вышло. Энергия, которая обычно текла между нами ровно и предсказуемо, теперь была беспокойной, как бурлящий поток. Она будто сопротивлялась моему контролю, вырываясь из-под власти. «Спокойно», – прошептал я, – «больше для себя, чем для паука. Это временно. Я справлюсь». Но слова, разумеется, не помогали. Энергия внутри она продолжала нарастать, в какой-то момент начав выливаться в мое тело против моего желания. Я почувствовал, как жар разливается по моему телу, словно жидкий огонь. Потом жар сменился холодом, ледяным и пронизывающим. Мои пальцы онемели, а голова закружилась. Я закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться, но мир вокруг меня начал расплываться. «Это лишь еще одно препятствие», — сказал я себе, сжав пальцы. Мой голос звучал спокойно, хотя внутри я чувствовал, как страх пытается прорваться наружу. «Я справлюсь». Я попытался направить энергию обратно в Ананси, но это было все равно, как пытаться задуть воздух обратно в воздушный шарик через пробитую дырочку. Мое дыхание участилось, а сердце билось так громко, что я почти не слышал собственных мыслей, но я не мог позволить себе паниковать. Паника – это слабость, а слабость – это смерть. «Ан», – прошептал я, чувствуя, как мои силы начинают иссякать. «Держись». Вот только мои силы были на исходе. Я чувствовал, как мое тело начинает поддаваться, мышцы слабеют, а сознание затуманивается. Уже даже позвать на помощь было невозможно. Перед глазами поплыли темные пятна, и я понял, что теряю сознание. Последним, что я запомнил, была вспышка света, ослепительно яркая, как молния в ночи. Она пронзила тьму, и на мгновение я почувствовал, как энергия возвращается, стабилизируется. Но это было лишь мгновение. Потом свет погас, и я погрузился в пустоту. Глава 10. Я открыл глаза, и мир вокруг меня медленно проявился из тумана. Сначала я почувствовал слабость, такую, будто мое тело стало чужим, тяжелым и непослушным. Голова кружилась, и я с трудом сфокусировал взгляд на потолке. Холодный пот стекал по вискам, а в груди пульсировала тупая боль, словно кто-то выжег там пустоту. «Ан», – прошептал я, и мои губы едва шевельнулись. Мой проводник потока, обычно такой отзывчивый, не ответил. Я почувствовал слабый отклик где-то на краю сознания, но он был далеким, как эхо. «Что со мной? Что с Ананси? Я все еще жив?» Я попытался подняться, но тело не слушалось. Руки дрожали, а в глазах поплыли темные пятна. Я закрыл их, пытаясь сосредоточиться на дыхании. Вдох, выдох, вдох, выдох. Постепенно мир начал возвращаться в фокус. «Ты очнулся», — раздался тихий голос рядом. Я повернул голову, и мои глаза встретились с ее взглядом, яростный. Она сидела на краю кровати, ее лицо было бледным, а под глазами лежали глубокие тени. Ее руки, обычно такие уверенные, дрожали, когда она поправляла одеяло. Она выглядела уязвимой, такой, какой я ее никогда не видел. «Яростный», — произнес я, и мои слова звучали хрипло. «Вы как ты?» Она улыбнулась, но в ее улыбке не было привычной уверенности. Она была слабой, почти печальной. «Я жива», — сказала она, ее голос звучал тихо, но в нем чувствовалась твердость. «Благодаря тебе, но моя сила ее больше нет. Так что, пожалуйста, не зови меня больше Яростным. Это имя мне больше не подходит. Я, Найла». Я вздохнул, ощущая где-то на подсознании собственную вину. Это я забрал ее энергию. Это я оставил ее такой, слабой, беззащитной. Но в то же время я прекрасно понимал, что иначе она бы умерла. А значит, то, как все сложилось, было лучшим выходом из возможных. «Как ты себя чувствуешь?» Она покачала головой, ее глаза блестели в полумраке комнаты. «Плохо. Без силы я будто голая. Кажется, что все вокруг представляют угрозу. Не могу нормально спать, в темноте мерещится всякое. Яростный, чемпион арены, действительно умерла, с этим придется смириться. Но ты спас мне жизнь», — сказала она, — «и я благодарна за это. Что бы там ни было», — я посмотрел на нее, чувствуя, как мое сердце сжимается. Она, всегда такая сильная, суровая, даже непоколебимая, теперь выглядела почти хрупкой. Но даже в этом состоянии, несмотря на усталость, страх и депрессию, в ее глазах горел огонь. Огонь, который не мог погаснуть. «Ты не слабая», — сказал я. Мои слова звучали твердо. «И мы найдем способ вернуть тебе силу». Она улыбнулась, но в ее улыбке была грусть. «Может быть», — сказала она. «Но пока я просто рада, что жива, и что ты жив». Я кивнул, чувствуя, как слабость снова накатывает на меня. Но нужно было еще кое-что узнать. «Отец», — начал я, но она прервала меня. «Да, он перевез меня сюда», — сказала она, — «для безопасности. Он думает, что теневое сообщество может попытаться использовать меня против вас». Я почувствовал, как холодная волна страха пробежала по спине. Это было правильно. Общественность можно было обмануть, но теневое сообщество вряд ли поверило в смерть Найлы до конца хоть на секунду. Оставалось надеяться на то, что послание, переданное через розовую бабочку, сработает как запланировано. Какое-то время мы разговаривали о чем-то отвлеченном. Найла, потеряв силу, почти буквально стала другим человеком, в разы более мягким, вдумчивым, расслабленным. Чувствовалось, что ее саму, привыкшую быть яростным, это тяготило. Но я совершенно точно не мог сказать, что такие ее изменения были чем-то плохим или тем более нездоровым. Через полчаса мне стало лучше настолько, что я смог, с ее помощью, подняться на кровати и сесть вертикально, опершись о подушки. Кликнутые дзинтельгента вскоре вернулись с обедами, для меня, для Найлы, а также, вот жуки, для них самих. Они тоже видели бой черного тигра с яростным, пусть и не из ложи, и запомнили лицо чемпиона львиной арены, и теперь смотрели на Найлу со смесью обожания и восторга в глазах. Так что, получив возможность хотя бы просто посидеть рядом с кумиром, они не преминули ей воспользоваться, наплевав на мое возможное недовольство. Закончив с супом и мясным рагу, я почувствовал, что слабость отступила еще дальше, хотя ее влияние все еще ощущалось, и очень неслабо. Я даже попробовал пересесть в кресло, что мне удалось с третьей попытки. Впрочем, это все равно пришлось бы сделать, так как мочевой пузырь уже довольно давно подавал настораживающие сигналы. Вернувшись из ванной, я застал Найлу, сидящую у окна. Она смотрела в пустоту, ее глаза были полны размышлений. «Ты спас меня», — начала она, ее голос звучал тихо, но в нем чувствовалась тяжесть. «Но теперь ты сам в опасности. Твой паук — это ведь из-за моего ледника ты потерял сознание?» «Да», — кивнул я. «И что теперь? Стало лучше?» «Не особо», — вздохнул я. «Связь с Аном после того, как я немного восстановил силы, стала почетче, но все равно очень неясной и тусклой. Мне даже не удалось вывести его из тела. Я подозревал это. Этот твой проводник — не просто инструмент использования потока. Что ты имеешь в виду?» — спросил я. Мой голос звучал спокойно, но внутри я чувствовал, как все сжалось от предчувствия недоброго. Она вздохнула, ее глаза встретились с моими. «Я ощутила это, когда переносила свою энергию в него», — сказала она. «Он был другим. Не могу это объяснить, но ты должен быть осторожен, Лейран, если он выйдет из-под контроля». Она замолчала, но ее слова повисли в воздухе, как предупреждение. Я почувствовал, как холодная волна пробежала по спине. «Что, если она права? Ты думаешь, он может стать угрозой?» Она покачала головой, ее глаза были полны сомнений. «Я не знаю», — сказала она, — «но я почувствовала, будто он живет своей жизнью». Я вздрогнул. Было ли дело в том, что Ан изначально был живым существом, или в аспекте Заавува, ставшим катализатором превращения его в проводника потока? «Ты мне поможешь», — сказал я. Мои слова звучали твердо. «Ты знаешь больше о потоке, чем я, и тем более об энергии своего ледника. Даже если ты больше не можешь его использовать, твои знания могут быть ключом». Она улыбнулась. «Теперь ты ставишь меня перед фактом. Я спас тебя дважды», — пожал я плечами. «Думаю, это заслуживает помощи». «Еще как», — кивнула она. «Но ты должен быть готов к тому, что в итоге мы можем прийти к выводу, что от проводника тебе будет лучше как можно скорее избавиться». «Это не выход», — покачал я головой. «Даже если мы к этому придем, это просто будет означать, что нужно продолжать искать». Лаборатория, наспех оборудованная в подвальном помещении особняка, была заполнена тихим гулом. Я сидел за столом, окруженный кристаллами, излучающими слабый свет, и устройствами для измерения энергетических импульсов. Ан лежал передо мной на специальной платформе. Его тело слегка светилось, а лапки время от времени подергивались, словно в ответ на невидимые сигналы. Вот только я ему ничего не приказывал в этот момент, однако для проверки отдать приказ все-таки было нужно. Благо, за те несколько дней, что прошли с моего обморока, наша связь более-менее наладилась, хотя и осталась далеко не на том уровне, что был раньше. Повинуясь моей воле, паук медленно поднялся, его глаза вспыхнули. Я почувствовал слабый импульс через нашу связь, словно он пытается вырваться из-под контроля. Объем энергии, направленный от меня к нему, резко просел. Но в тот же момент, когда я направил кристалл-датчик ближе к Ананси, стрелка на приборе начала дергаться, показывая резкий скачок энергии. «Он использует собственную энергию, отвергая мою», — пробормотал я, мои глаза были прикованы к данным. И это после поглощения незавершенного ледника. Что было бы, если бы Найла полноценно ступила в сферу сдвига тверди? Что было бы, если бы я сам добрался до нее естественным образом, не подозревая ни о чем? Я попытался дать команду Ану перестать черпать энергию из ледника, но паук не послушался. Его глаза засветились ярче, и я почувствовал, как наша связь становится тоньше, словно он отдаляется от меня. «Ан», — произнес я вслух, питая смутную надежду, что так будет эффективнее. «Остановись». Паук не реагировал. Более того, он вдруг начал двигаться самостоятельно. Его лапки касались платформы, оставляя слабые следы энергии, будто он планировал побег. Я почувствовал, как холодная волна тревоги пробежала по спине. Это было уже не просто сопротивление. «Что с тобой?» – прошептал я, мои глаза не отрывались от она. «Ты думаешь сам?» – паук остановился, его глаза встретились с моими. В них не было привычного отклика. Может быть, это была иллюзия, но на секунду мне показалось, что он понял меня, осознал мой вопрос. Нет, это было невозможно. Ананси был проводником, инструментом. Он не мог думать сам. Искал силу, пробормотал я себе под нос. Получите, распишитесь. Я посмотрел на стрелку прибора, продолжавшую скакать туда-сюда по шкале. Энергия Ананси явно росла, но она была хаотичной, непредсказуемой. Ну уж нет, я не позволю этому случиться. Ананси, сказал я, отбросив все мысли о том, насколько глупо это может выглядеть. Ты, часть меня, мы должны быть вместе. Паук замер, его глаза продолжали светиться, но вибрации постепенно стихли. Я почувствовал, как наша связь восстанавливается. Стрелка прекратила дергаться. Это моя сила. Я научусь ее контролировать. Любым способом. Как минимум, раз Ананси менялся, я должен был быть готов измениться вместе с ним. Перестать относиться к нему как к простому инструменту. Ладно, глубоко вздохнув, я взял паука на руки. Покажи мне, что ты можешь. Ощущая себя примерно так же, как парашютист перед прыжком с не факт, что исправным парашютом, я отпустил весь контроль, позволив Ану творить, что вздумается. Поначалу ничего не происходило. Ан просто стоял на моей ладони, его тело слегка пульсировало, но это уже было привычно. Но затем его глаза вдруг вспыхнули густо-алым светом, и я почувствовал, как мое тело начинает собирать поток из окружающего пространства. Вот только я не использовал никаких техник сбора энергии. Каким-то образом Ан сделал это за меня, перебравшись на мою сторону нашей связи. В первую секунду появилось желание тут же все это прервать, но я подавил его и продолжил следить за происходящим. Что бы там ни было, я продолжал чувствовать, что Ан был частью меня, такой же неотъемлемой, как сердце. И мне хотелось верить, что сердце не станет восставать против окружающего его тела. Энергия продолжала утекать будто в трубу, и не только моя, но и та, что содержалась в леднике внутри Ана. По идее, ее должно было быть достаточно, чтобы соткать несколько сотен метров нитей. Но в итоге вся она вылилась в одну единственную капельку, появившуюся из хелицерона. Она была темной, почти черной, и пульсировала странной энергией. Пальцем другой руки я снял капельку, чувствуя, как холод исходит от нее. «Что это?» – прошептал я, мои глаза были прикованы к капле. «Ты теперь можешь создавать яд?» «Ан, разумеется», – не ответил, но это и не требовалось. Я и так мог ощутить губительную силу, исходящую от капельки черной отравы. Было ли причиной появления такой его способности то, что он поглотил ледник яростного, находящийся под воздействием отравы? А может быть, такая функция была по умолчанию включена в проводника потока? Кто знает. Но как минимум теперь у меня был дополнительный козырь в рукаве. Правда, пользоваться ядом в бою пока что было лишь мечтой. Мало того, что продуцирование одной капли высосало меня почти досуха, так еще и заняло почти 3 минуты. С другой стороны, вне боя, например, для расставления ловушек, это может оказаться невероятным преимуществом. Единственное, надо выяснить, как этот яд вообще действует. Лиран, раздался голос Найлы. Она стояла в дверях, ее глаза были полны тревоги. Все нормально, я посмотрел на нее с довольной улыбкой. Он может создавать яд, сказал я, мои слова звучали тихо, но в них чувствовалось возбуждение. Пока не знаю какой, но это нечто совершенно новое. Он сам мне это показал. Она подошла ближе, ее глаза были прикованы к капле. Она протянула руку, но не коснулась ее. Сам, в смысле, я отпустил контроль и позволил ему действовать самостоятельно. Ты сам-то понимаешь, насколько это дико звучит? Спросила она обеспокоенно. Ты играешь с огнем, Лиран. Если ты не остановишься, может случиться непоправимое. Я хотел было что-то ответить, но вслед за радостью от открытия новой способности она пришло осознание. Она была права. В этот раз все сработало в мою пользу, но никто не знает, что будет в следующий. Но что, если это ключ? Спросил я даже не Найлу, а самого себя. Что, если это ключ к его дальнейшему развитию? Он ведь уникален и никто не знает, как должно быть. Она посмотрела на меня, ее глаза были полны сомнений. «А что, если это ключ к твоей гибели?» «Я был готов к тому, что создание проводника потока на основании теории древних текстов может иметь свои побочные эффекты», — пожал я плечами. «Ты права, действовать нужно осторожно, но останавливаться я не собираюсь». Она вздохнула, но затем просто развела руками. «Тогда я помогу тебе. Это то, что я хотел услышать». Я стоял перед столом, на котором лежал мощный кристалл, насыщенный энергией потока. Отцу стоило немалых усилий заполучить его, и он был только один. Шансов на провал не было. Ананси сидел на кристалле, плавно увеличиваясь и уменьшаясь на несколько сантиметров в длину каждые несколько секунд, будто дыша всем телом. «Ты уверен, что это сработает?» — спросила Найла. Ее голос звучал тихо, в нем чувствовалось напряжение. Она стояла рядом, ее руки держали инструменты, которые мы подготовили для эксперимента. Ее глаза были прикованы к кристаллу, и я видел в них смесь беспокойства и решимости. «Нет», — ответил я честно. «Прошло 2 недели, и я чувствую, что Ан все больше перетягивает на себя одеяло. Если я не попробую, то проиграю. Это единственный шанс, за исключением уничтожения проводника». Она посмотрела на меня, ее глаза были полны недовольства. «Не ты ли недавно говорил мне, что жизнь в любом случае лучше смерти?» «Шанс на жизнь лучше гарантированной смерти», — кивнул я. «Но удаление проводника, связанного с моей душой, тоже может стать для меня фатальным исходом. Так что, фактически, я выбираю лишь способ самоубийства. И в таком случае попытаться что-то сделать лучше, чем сдаться, не думаешь?» «Согласна», — кивнула она, немного погодя. Я кивнул, чувствуя, как холодная решимость наполняет меня. «Тогда давай оставим все лишние разговоры и сосредоточимся на деле. Давай». «Но если что-то пойдет не так», — она повернулась на отца, стоявшего в углу лаборатории. «Я постараюсь вас остановить», — кивнул он. «Все, начинаем». Найла подключила кристалл к прибору. Ее движения были точными, но я ощущал в них остатки неуверенности. К счастью, она точно была не из тех людей, кто стал бы саботировать этот наш эксперимент ради чего бы то ни было. Я связал свой разум с Аном, ощутив, насколько истончилась наша связь за эти 2 недели. Даже после того, как я почти полностью снял контроль, паук продолжал сопротивляться, явно намереваясь сбежать при любом удобном случае, а то и попытаться перехватить главенство в нашей паре. «Готов?» – спросил я. «За эти дни я привык общаться с Аном вслух, и иногда мне даже казалось, что он вот-вот ответит. Но, конечно, ничего подобного не случилось. Ты готова?» – глянул я на Найлу. Она кивнула, ее лицо было серьезным. «Готова». Я включил прибор, и кристалл начал мелко пульсировать энергией. Поток волнами направился в Ана. Его тело также засияло ярче, но было понятно, что это не то. «Настраивай потихоньку», — скомандовал я, и вскоре частота пульсации энергии кристалла начала меняться. Плавно, очень неторопливо, Найла действовала максимально аккуратно. Так что до момента, когда тело Ана вдруг начало пульсировать энергией в такт кристаллу, прошло несколько минут. «Теперь интенсивность», — скомандовал я, после чего закрыл глаза и полностью сосредоточился на внутренних ощущениях. Исследования, которые мы провели, дали следующее. Определенная частота пульсации энергии потока вводила она в состояние наподобие транса. В этом трансе он полностью терял ту зарождающуюся волю, что начала проявляться, и становился тем же Аном, к которому я привык. Однако этого было недостаточно, чтобы решить проблему. После исчезновения пульсации все возвращалось на круги своя. Ответ был найден в изменении второго параметра пульсации – интенсивности. При достижении определенного уровня я начинал чувствовать, как наша с Аном связь впускает эти пульсации в себя, размягчается и, будто металлическая болванка под ударами молота, получает возможность меняться. Оставалось только наложить 2 эффекта друг на друга, временно отключить самостоятельность Ана и укрепить нашу связь, пользуясь его недееспособностью. Опасность была в том, что после завершения эксперимента и выхода Ана из транса, из-за нашей более прочной связи был шанс, что его сознание начнет влиять на мое. Но я был готов пойти на такой риск, с учетом того, что он был рожден из моих крови, плоти, кости и души. Еще несколько минут прошло в томительном ожидании нужной амплитуды волны. И вот, наконец, «Стоп!» — воскликнул я и, судя по всему, Найла идеально остановила настройку. Дальше все зависело лишь от меня. «Держись!» — прошептал я, чувствуя, как энергия устремляется из меня к Ану. Мы почти у цели. Время потеряло значение. Я не знал, прошла секунда, минута или час. Единственное, что я понимал, пусть не слишком быстро, но прогресс все-таки был. Лейран. Вдруг раздался голос Найлы. Что-то не так, кристалл перегружается. Мне осталось немного. Крикнул я в ответ, стараясь максимально ускориться. Это становится опасно. Жди, ничего не трогай. Еще чуть-чуть, еще буквально одна ниточка. Отключай. Раздался голос отца, но было уже поздно. Глава 11. Тренировочный зал был наполнен тишиной, нарушаемой лишь прерывистыми звуками моего дыхания. Мое кресло стояло в центре пространства. Сюда меня загнал отец серией непрерывных атак. Чувствуя, как пот стекает по моему лбу, а мышцы слегка дрожат от напряжения, я довольно улыбнулся. Он стоял напротив. Его лицо было непроницаемым, но в глазах я уловил удовлетворение и даже радость. Мы только что закончили спарринг, и я знал, что показал себя лучше, чем когда-либо раньше. «Ты стал сильнее», — сказал он. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась твердость. «Но это только начало. Если все получится так, как ты хочешь, сдерживаться в боях с тобой больше никто не будет. Но по сравнению с тем, что было 3 месяца назад, это невероятный прогресс». Я кивнул, чувствуя, как уверенность наполняет меня. Мои действия стали точнее, реакция быстрее. Я чувствовал, как энергия потока течет через меня, более управляемая, чем когда-либо. Но я также продолжал держать в уме осознание того, что это лишь инструмент. Сила сама по себе ничего не значила, если я не мог использовать ее правильно. «Я готов», — сказал я, довольно ухмыльнувшись. «Больше переживаю за тех, с кем мне предстоит сражаться». Отец не выдержал и тоже улыбнулся краешками губ. Он явно старался продолжать играть роль строгого и бескомпромиссного родителя и тренера, но получалось с каждым разом все хуже. «Не зазнавайся», — погрозил мне он, спохватившись. «Твоя нынешняя сила, если не брать в расчет черный яд, где-то на уровне пикового цунами. Не думай, что в центре не будет никого в сфере буйства стихии. В конце концов там проходит свои 3 года и отпрыски главной ветви тоже. Ты продолжаешь мне об этом говорить, при том, что знаешь, что я всегда осторожен», — пожал я плечами. «Это никогда не будет лишним. Ты не должен поддаваться опьянению силы. Сила – это не только в кулаках, Лейр, ну или не в нитях. Она в решениях, которые ты принимаешь, в людях, которых ты защищаешь. Ты должен быть готов ко всему». Я кивнул, чувствуя, как его слова отзываются во мне. За эти месяцы, прошедшие с инцидента с Черным Тигром, Яростным Экиваном, работая на арене и уже не только в лаборатории, я прочувствовал многое, что было недоступно мне, пока я сидел в 4 стенах, озлобленный на мир. Он был прав. Я стал сильнее, уже мог постоять за себя. Но это было лишь начало. Впереди меня ждали еще многочисленные испытания, которые потребуют не только навыков боя, но и мудрости, хитрости и решимости. «Я не подведу ни тебя, ни себя», — отец вздохнул. В его взгляде проскользнуло то, что он, вероятно, не смел показывать никому из моих старших сестер и братьев. «Ты мой сын», — сказал он наконец. «Я верю в тебя». Отвечать я не стал, не видел смысла, да и не знал, что сказать. То, что он примирился со своими тараканами, было славно, но я все равно никогда бы не стал воспринимать его своим родителем. Уже не столько из-за каких-то конфликтов, сколько банально из-за факта моего перерождения и воспоминания о прошлой жизни и моих первых, настоящих маме и папе.